Герменевтика. Герменевтика от греческого «hermeneutikos» – разъясняющий, истолковывающий. Теория и методология исследования общества, человека, культуры, выдвигающая в качестве основного способа познания интерпретацию и понимание смыслового содержания различных социально-гуманитарных феноменов. Герменевтику рассматривают как специфический социально-гуманитарный метод познания, поскольку, выдвигая метод понимания как основной, она тем самым утверждает специфику таких объектов, как общество, человек, культура, демонстрирует, что это объекты особого рода, смыслосодержащие объекты. Основные значения термина герменевтика, утвердившиеся в современном социально-гуманитарном дискурсе, можно свести к следующим. Искусство выявления смыслов и значений знаков, теория и общие правила толкования текстов, философское учение об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации. Исходное положение герменевтической теории – общество, человек, культура, объекты особого рода, смыслосодержащие объекты, то есть объекты, обладающие смысловым содержанием. Смысл понимается как закрепленное в опыте человека семантическое значение тех или иных явлений, предметов, процессов и мира в целом. В герменевтике смысл рассматривается как порождающая основа социальных, культурных и антропологических явлений, процессов. Представление об обществе, культуре и человеке как смыслосодержащих объектах дает основание обозначить эти объекты как тексты. Герменевтика определяет предмет своего исследования как текст. Текст понимается широко, им могут быть любые артефакты, общество, культура, деятельность человека. Таким образом, в герменевтике осуществляется текстуализация социально-культурной реальности. Сама эта реальность предстает как текст. Основные процедуры герменевтического анализа – понимание и интерпретация. Интерпретация, латинское «interpretatio» – толкование. Есть процесс раскрытия смыслов, заключенных в тексте как предмете исследования. Интерпретация – достаточно свободный, творческий акт. Вследствие этого герменевтическая парадигма характеризуется терпимостью к множественности результатов интерпретации. В герменевтике сложились две точки зрения относительно сущности интерпретационного процесса. Согласно первой, интерпретация есть реконструкция авторских смыслов, их обнаружение в исследуемом объекте. Согласно второй, интерпретация есть конструирование собственного смысла в результате развертывания имманентной логики текста, который рассматривается как относительно самостоятельная по отношению к его творцу данность. Интерпретация может быть объективированной, грамматической, направленной на выявление смыслов с позиций той или иной традиции и субъективированной, психологической, ориентированной на постижение мыслительного процесса автора текста. Интерпретация – средство достижения понимания, которое представляет собой усвоение смысла текста. Выделяют два вида понимания – интуитивное и дискурсивное. Первый соответствует полному непосредственному схватыванию смысла посредством дивинации, догадки. Второй предполагает достижение понимания текста как целого в результате последовательного смыслового анализа его частей, сопоставления частных и общих значений. Герменевтический методологический стандарт характеризуется такой особенностью, как утверждение дихотомии естественных наук и наук о человеке, культуре и обществе. В естественных науках или науках о природе главной процедурой в представлении сторонников герменевтической парадигмы является объяснение, направленное на выявление природных закономерностей, лежащих в основании того или иного явления природы. В науках о культуре, обществе и человеке такой процедурой должно быть понимание, фокусирующее внимание исследователя не на общих закономерностях, лежащих в основании социокультурных явлений, но на уникальных смыслах, вложенных в них людьми, создателями этих явлений. Специфической особенностью герменевтического метода является его диалоговый характер. Понимание предполагает диалог автора и интерпретатора. Интерпретация неотделима от процедуры эмпатии, суть которой заключается в том, что исследователь ставит себя на место автора, создателя исследуемого объекта, вживается в объект исследования и таким образом пытается понять смыслы, заключенные в нем. Понимание текста достигается в результате проникновения в духовный мир автора и повторения акта его творчества. Таковое с позиции герменевтики возможно лишь при условии конгениальности, соразмерности духовных потенциалов автора и интерпретатора. Один из принципов герменевтики, принцип лучшего понимания, базируется на идее, согласно которой современный исследователь должен понимать текст и мир его автора лучше, чем сам автор понимал себя и свое собственное творение, поскольку многие моменты, которые были для автора бессознательными, для исследователя должны стать сознательными. Принцип «понять автора лучше, чем он сам понимал себя» ориентирует интерпретатора на видение невидимого, не лежащего на поверхности, превращение бессознательных импульсов творческого процесса в достояние знания. Интерпретация и понимание текстов обеспечиваются особыми методологическими средствами, главным из которых является герменевтический круг. Герменевтический круг представляет собой особую, соединяющую индукцию и дедукцию, анализ и синтез, систему логических процедур. Суть движения по кругу заключается в постоянном разрешении смыслового противоречия между частью и целым, между частным и общим, между второстепенным и главным, между текстом и контекстом, между предпониманием и пониманием. Понимание имеет круговую структуру. Целое понимается через части, а часть — через целое. Текст понимается через контекст, а контекст — через текст. Субъект познает себя через других, но других понимает через себя. Постигая традицию, интерпретатор сам находится внутри нее. Наличие широкой исследовательской свободы дает основание ставить под сомнение статус герменевтики как научной методологии. Главное обвинение, которое выдвигается оппонентами герменевтики, это отсутствие строгости, точности, единообразия интерпретации, интерпретационный произвол, допускающий неограниченную свободу толкований. Необходимость обоснования герменевтики как метода делает актуальным определение критериев ее научности и истинности. В рамках герменевтической парадигмы в качестве таких критериев выдвигаются критерии всеобщности, утверждающие идею смысловой общности людей, обеспечивающие их взаимопонимание, и критерии компаративности, позиционирующий сравнение как путь преодоления конфликта интерпретаций. Смотри подробнее Яркова «История и методология юридической науки», глава 5, Тюмень, 2012 год.